Глава сороковая. Воскрешение короля. Нежноглазка увидела приближающегося чернохвоста и, стиснув зубы, уставилась на него свирепым взглядом. Король не осмелился посмотреть ей прямо в глаза и смотрел вниз, избегая ее взгляда. Дядя подошел к племяннику. Меднобров не стал ждать, пока тот заговорит, и твердо сказал: «Ты как раз вовремя. Я хочу начать наступление. Если ты будешь лично отсюда командовать, мы наверняка их сдержим». «Нет, ты никуда не пойдешь, я все решил», — проговорил Чернохвост. Он знал, что раны Медноброва еще недостаточно зажили, поэтому сражаться ему нельзя. Белый кот крепко сжал ему лапы. «Ты король, я должен сражаться за тебя». Глаза Чернохвоста горели, в носу защипало, а горло сдавило. У него перехватило дыхание, и он тихо пробормотал: «Я не король. Я просто хочу быть твоим отцом». «Ты всегда был моим отцом, а сын защищает отца, это естественно», — сказал Меднобров, развернулся и вывел отряд отборных бойцов из лагеря. Увидев его, Златобров удивился, но тут же расхохотался. «У вас остался один калека, и вы в самом деле решили выставить его против меня?» «Это не смешно», — рявкнул Меднобров, свирепо посмотрел на противника и бесстрашно сказал: «Даже не надейся приблизиться к барьеру». «Как же ты мне надоел, тогда не вини меня в том, что случится. Я сотру тебя с лица земли». Запальчиво промяукал брат, принял боевую стойку и прыгнул вперед. Меднобров твердо стоял на лапах. Он был готов принять бой. Не говоря больше ни слова, Златобров сделал выпад вперед, и они оба закрутились в схватке. Поначалу Меднобров еще мог отражать атаки соперника, но постепенно рана на задней лапе стала давать о себе знать все сильнее. Движения стали медленнее. Златобров дождался удачного момента и нанес брату серию непрерывных ударов. Меднобров больше не мог держаться на лапах, сил не осталось даже для этого. Но Златобров и не думал останавливаться. Раз за разом он безжалостно опрокидывал противника на землю. Тот уже был не в состоянии даже подняться. Кот продолжал бить брата, и только когда тот перестал дышать, яростно закричал: «Ну, кто еще посмеет сунуться ко мне?» «Я!» Раздался внезапно чей-то старческий голос. Златобров оторопел, круто повернулся и увидел старую белую кошку. Она выскочила из ворот лагеря и бросилась к нему. Златобров сделал шаг назад и пристально посмотрел на приближающуюся к нему кошку. «Кто ты?» «Я его мать», — гордо ответила Нежноглазка. «Его мать?» — переспросил Златобров. Он не мог поверить своим глазам. На мгновение мысли его пришли в беспорядок. Ему показалось, что он что-то вспомнил о своей матери. Вскоре он успокоился и спросил: «Ты так уверена в своих силах, что вышла против меня?» «Я не владею кунг-фу. У меня есть только моя жизнь. Ты убил моего сына, значит, теперь убей меня». Кинула вызов старая кошка серебристо-серому коту, закрыв с собой Медноброва. Златобров был в замешательстве. Он ходил вперед-назад. «Я не убиваю тех, кто не может себя защитить. А ты не тот, кто мне нужен. Отойди в сторону». «Все верно, среди них нет того, кто тебе нужен. Тебе нужен я», — спокойно проговорил Чернохвост, неожиданно появившись за стеной крепости. Златобров повернул голову и, наконец, увидел своего врага. Он впился в него взглядом, глаза налились кровью. Нежноглазка тоже удивленно смотрела на Чернохвоста. Король слабо улыбнулся Нежноглазке. «Все самое плохое случилось из-за меня. Позволь мне покончить со всем этим». После чего он приблизился к Златоброву. Серебристо-серый кот сильнее сжал лапы и стиснул зубы так, будто был готов растерзать своего врага на месте. Тем временем на морде Чернохвоста не было и тени страха. Он остановился в шаге от Златоброва и спокойно посмотрел на него. «Я страшный преступник. Я готов отдать свою жизнь, чтобы искупить свою вину. Но у меня есть одна единственная просьба. Позволь мне прикоснуться к тебе». Златобров сильно удивился, но ничего не сказал. Чернохвост улыбнулся. «Пусть я и совершил чудовищные преступления, но я искренне раскаиваюсь, поэтому моя душа спокойна. Но в твоей душе уже поселился злой демон, в точности, как и у меня, когда я был молод. Я исцелю твою душу, пусть и ценой своей жизни». Чернохвост подскочил к Златоброву и положил свою лапу ему на лоб. Молодой кот опешил, но не сдвинулся с места. Спустя несколько секунд Чернохвост с грохотом упал на землю. Он едва дышал, но на морде застыла благостная улыбка. Нежноглазка испугалась. Она упала перед Чернохвостом на колени. Слабым голосом кот просипел. «Вот твой враг и повержен. Ты рада?» Нежноглазка покачала головой. Ей было больно. «Я не знаю. Не знаю. Я безумно рад, что все начну сначала». Голос Чернохвоста оборвался. Голова завалилась на бок. Златобров растерянно наблюдал за происходящим. Вдруг он почувствовал сильную головную боль. Серебристо-серый кот крепко сжал лапами голову, зашатался из стороны в сторону и упал в обморок. Обе стороны прекратили военные действия и вернулись в свои лагеря. Златобров очнулся глубокой ночью. Какое-то время он не понимал, где он и что он здесь делает. Прошло немало времени, прежде чем он вспомнил все, что произошло в мире кошек. Он вдруг понял, что собственными руками убил своего младшего брата, да еще и на глазах у матери. Златобров был не в состоянии думать об этом и не мог простить себя. Он обхватил себя лапами, сжал зубы и издал полный боли стон. Его голос прозвучал, как отдаленные раскаты грома. Горы и реки содрогнулись. Через некоторое время Златобров тайком взобрался на заграждение. Он хотел увидеть мать и брата. В пещере тускло горел огонь. Меднобров лежал на кровати и не дышал. Нежноглазка сидела одна рядом с сыном и смотрела на него. Вдруг пламя затрепетало. У входа в пещеру показался темный силуэт. Белая кошка пришла в себя и чуть не вскрикнула от испуга. В пещеру вошел серебристо-серый кот. Нежноглазка выпрыгнула вперед, закрывая собой сына, и рявкнула. «Он уже мертв. Неужели тебе этого мало?» У Златоброва затряслись лапы. Он замахал лапами и сказал. «Нет, я пришел увидеть его». Он бросился к кровати и дотронулся до своего брата. По телу прошла невыносимая судорога. Нежноглазка удивленно посмотрела на него и холодно спросила. «Ты так демонстрируешь свое притворное сострадание? Это омерзительно!» Златобров ничего не сказал. Дотронувшись до лапы брата, он повернулся к Нежноглазке и сказал. «Мама, это я, твой сын Златобров», после чего протянул лапу вперед. Белая кошка возмущенно сделала шаг назад и, глядя на серого кота, закачала головой. «Мне кажется, ты не в своем уме». Златобров неожиданно упал на колени и пополз к ней. Он схватил лапы матери и сказал. «Я в своем уме, посмотри на мою бровь. Ты не могла забыть, посмотри на нее внимательнее». Нежноглазка пристально посмотрела на его левую бровь. Перед ее глазами мелькнуло воспоминание о милом котенке с белой шерстью. «Это правда ты?» — прошептала она. Ее сердце сжалось, голова будто раскололась на две части. Она отказывалась принять такую правду. Губы ее задрожали. Она неистово закричала. «Нет!» Солдаты снаружи пещеры проснулись и ворвались внутрь. Златобров больше не мог здесь оставаться. Он выскочил из пещеры и исчез в ночи. Вернувшись в свой лагерь, Златобров дотронулся до груди. Сердце бешено колотилось. Он опустился на колени и беззвучно взмолился. «О, небеса, помогите мне! Что же мне делать?» Ночь была тихой. Прошло какое-то время. На землю опустился белый туман. Когда он рассеялся, появился мышиный король. Златобров удивился, медленно поднялся и спросил, «Что ты здесь делаешь? Как попал сюда?» «Я искал тебя, чтобы просить о помощи», — сказал мышиный король, схватив Златоброва за лапу, будто смертельно боялся, что тот убежит. «Мышиное королевство снова захватили?» — спросил серебристо-серый кот. Мышиный король покачал головой и тяжело вздохнул. «С тех пор, как ты покинул мышиное королевство, принцесса не ест и не пьет. Она заболела от тоски. Я все перепробовал, ничего не помогает. Я вынужден смотреть, как с каждым днем она угасает. Если так пойдет и дальше, она обязательно умрет. Вместо того, чтобы смотреть, как она умирает, я выбрал собственную смерть. Только умерев, я могу ей помочь найти тебя. Именно поэтому ты сейчас видишь не меня, а мой дух. Моя душа вознесется только этой ночью. Я умоляю тебя вернуться в мышиное королевство». Сердце Златоброва будто пронзили ножом. Он кивнул. «Я готов вернуться в мир мышей. Однако у меня тоже есть к тебе просьба. Если я смогу тебе помочь, не буду ни о чем сожалеть и отправлю свою душу на небеса», — проговорил мышиный король, прижав лапы к груди. «Ты можешь спасти от смерти моего брата?» — с надеждой спросил Златобров. «Мы можем попробовать, но надо торопиться, моя душа скоро исчезнет», — ответил мышиный король. Серебристо-серый кот тут же отнес мышиного короля к кровати Меднаброва. Нежноглазка увидела вошедших и собралась закричать, но кот быстро закрыл ей рот лапой. Мышиный король прыгнул на кровать, встал на груди Меднаброва и принялся безостановочно прыгать, приговаривая. «Вернись, Меднабров, вернись, душа! Вернись, вернись, вернись!» Вдруг губы кота дернулись. Он закашлялся. В этот самый момент мышиный король превратился в клубы белого тумана и рассеялся. Златобров медленно разжал лапы и отпустил мать. Нежноглазка повернула голову и посмотрела на него. В ответ сын схватил лапу матери и прошептал. «Мама, не говори брату, что я возвращался». «Сыночек, ты собираешься уйти? Куда ты собрался?» — грустно спросила белая кошка. «Туда, где мое место», — ответил сын, улыбнулся и выбежал из пещеры. Маленькая принцесса лежала на кровати с закрытыми глазами. Дыхание ее было слабым. Острозуб сидел рядом, непрерывно бормоча. «Моя маленькая принцесса, все будет хорошо, моя принцесса». Тут чья-то лапа опустилась на его плечо. Он повернул голову и чуть не закричал от неожиданности. Перед ним стоял Златобров. Его мех был снова белым и пушистым. Кот сделал жест лапой, хорек подавил свой возглас и отошел в сторону. Белый кот подошел к кровати, глаза принцессы тут же раскрылись. Не сказав ни слова, она села и бросилась в объятия Златоброва. Она и плакала, и смеялась одновременно. Острозуб взволнованно прыгал позади бормоча. «Все кончено. Маленькая принцесса больше не моя, не моя!» Принцесса вытянула голову и попросила хорька. «Ты не мог бы выйти и дать нам поговорить?» Острозуб с мольбой посмотрел на Златоброва. Тот пожал плечами, показывая, что здесь он бессилен. Хорек, ворча себе под нос, ушел. «Ну вот и все. Даже и послушать теперь нельзя». Принцесса со слезами на глазах посмотрела на Златоброва. «Это правда? Ты вернулся?» Златобров улыбнулся и кивнул. «Ты точно больше не уйдешь?» — строго спросила принцесса. Кот снова кивнул головой. «А как же твой мир?» — удивилась мышка. Златобров подумал и сказал. «Мир кошек я навсегда оставлю в своей памяти. Мое место здесь, в мире мышей. навсегда. Читал Станислав Воронецкий.